Глава 37. Игорь. Нет, я не потерял голову. Я понимаю, что делаю. Я нужен своему сыну, живой и здоровый. Но перескочить стенку по балкону — это один шаг, тем более мужики будут держать. «Я тут останусь», — всхлипывает Юлька. «Я не смогу это видеть». «Малышка, все будет хорошо». Стискиваю ее в объятиях, целую в макушку. «Мить, вызови лифт». Старлей задумчиво держит в руках две портупеи. «Их, наверное, лучше звеном». Он застегивает их кольцами друг на друге. «Вот так крепче будет». «Так», — оборачивается старший к своему напарнику. «Мы погнали в соседний подъезд. Ты вызови инспектора КДН и позвоните в ЖЭК. Пусть найдут хозяйку квартиры. Говорите потоп. Иначе как МЧСники сольются». Тот, которого этот коренастый мужичок зовет Витьком, кивает. Вижу, что Юлька достает телефон. Будет звонить в ЖЭК или Тиму. Фух, лифт пришел. Самые длинные 15 секунд вниз. Потом такие же длинные 15 секунд наверх. В квартире нас встречает взволнованная женщина и троица взъерошенных парней. «Ну что, открыли?» — прикладывает она руку к щеке. «Не, Люсь, сейчас через балкон полезем», — отвечает ей муж. Глаза дамочки расширяются при виде цепочки из ремней, но тут же загораются какой-то идеей. «Поводок! У Катьки поводок возьмите, у нее же ирландец!» И думать не хочу, кто такой ирландец, но хозяин квартиры тут же звонит соседке по тамбуру, а оттуда раздается громкое и басовитое гав. В коридор тут же выходит еще одна женщина, еще один взъерошенный мужик и мохнатая лошадь, примерно мне по пояс. «Вот!» Мне протягивают широкую брезентовую стропу длиной 8 метров. «За батарею край зацепи, удержит!» Уверенно кивает вышедший мужик. Всех приготовлений еще 10 минут. Балкон этой семьи застеклен, они стараются раскрыть его как можно шире, но мне в любом случае надо будет сделать широкий шаг. Меня обвязывают стропой, портупеей. Кажется, мужики готовы попросту обхватить меня руками. Но я ж тогда двигаться не смогу. Никто не отговаривает, и на том спасибо. «Фух, давай!» — машет рукой лейтенант. Я просто киваю. Смотрю вверх и перед собой. Зацепился, перенес вес на другую ногу. Шаг. Здесь хватаюсь за бетонный выступ. Все. «Ура!» Слышу рядом аплодисменты и всхлипывания. «Мить, Юльке позвони!» Кричу, а сам рукой ищу что-то тяжелое. Надо разбить балконную дверь.